Это кошмары. Гони их прочь. Кровь никому не приносила счастья. И он вновь устремил взгляд на пчелу, которая порхала между цветов. Определенные оттенки привлекали ее, другие же она игнорировала. Голубые лепестки, очевидно, нравились ей больше всех остальных. Гар опять погрузился в созерцание. Ищаще меж тем вышла еще одна лисица. То была Олан, старая знакомая Оха. В лесу их с мужем назвали идеальной парочкой. И не зря они жили душа в душу, в полном согласии друг с другом, никогда не ссорились. Тоска, наверное, всю жизнь так вот лизаться, с досадой думала Оха при каждой встрече с ними. Олан приблизилась, грациозно петляя среди высоких трав. Агар, по-прежнему, не сводя глаз с пчелы, что-то бурчал себе под нос, будто спорил сам с собой. Подойдя, Олан первым делом щелкнул зубами и с рассеянным видом проглотил пчелу. Барсук вскочил, как ужаленный. «Ах, что ты наделала! Сожрала мое вдохновение! Эх ты, лисица! Да что с тебе взять, невоспитанная особа! Съела мою фантазию, и хоть бы хны!» Испепелив Олан презрительным взглядом, барсук побрел в сторону леса. Оха окликнул его, но он, не оборачиваясь, раздраженно затряс головой. «Твоя подруга съела мою мысль. Я иду домой. К зверям, которые думают не только о брюхе, здесь с вами мне не место». И он скрылся за деревьями. «Что это с ним?» — пробормотала опешившая Олан. «Что я такого сделала? Неужели он взъелся на меня из какой-то пчелы?» Оха кивнула. «Он же сказал, это была не просто пчела, а его фантазия. Он смотрел на нее, и в голове у него что-то зарождалось. Не знаю что, но для него это было очень важно. Ладно, не переживай, ты же не нарочно». Олан опустилась на землю рядом с Оха. «Мне так жаль, что он расстроился. Будь добра, передай мои извинения, хорошо? Меньше всего на свете мне хочется кого-нибудь обижать. Знаю, знаю». Довольно долго обе лисицы молчали. Оха догадывалась. Олан проделала немалый путь отнюдь не для того, чтобы убить лишнее время. Безучастные, непроницаемые выражения, застывшие на морде Олан, не предвещало ничего хорошего. «Наверняка, — решила Оха, — сейчас ее попросят о каком-нибудь обременительном одолжении». «Ну так что же?» — не выдержала, наконец, Оха. «Я полагаю, у тебя ко мне дело?» Олан бросил на нее удивленный, простодушный взгляд. «Что ты? Что ты?» — недоуменно округлив глаза, возразила она. «Просто захотелось немного поболтать с тобой. Иногда так приятно перекинуться парой слов с хорошей знакомой. Мы ведь давно с тобой не виделись. Оха, как ты поживаешь? Что новенького? Не думаешь, что пришла пора оставить барсучий городок и перебраться в собственную нору? По-моему, тебе не слишком хорошо живется с этими надутыми ворчунами. Вечно они не в духе. Может, злыми их и не назовешь, но общаться с ними не тянет, правда?» «Да нет, я к ним привыкла. Они славные звери, спокойные и сдержанные. Конечно, немного замкнутые, и от этого на первый взгляд кажутся угрюмыми. Вот как?» Олан слегка дернула ухом. «Спорить не стану. Кому и знать барсуков, как не тебе. Взгляни только, что стало со своим». Перевела она разговор, указывая на развороченную землю вокруг холма, и поля наши, и луга. Все погибло.